Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Да нахуя ты мне сдался, аферист ёбаный? Так это санэпидемстанция. Да что ты, там... Отупичи никто не заболел. Нет, у вас тараканы завелись, вот мы хотим их истребить. У тебя в хую вши завелись, блядь. Нет, вы посмотрите внимательно там. Валентина Петровна, почему трубку бросаете, а? Да нахуй ты мне сдался. А почему? Потому что у вас тараканы завелись, блин. Да пошел ты нахуй, у тебя вши! Куда? У тебя нахую вши ползают! Паскуда ебаная из 218-й! Паскудина ебаная, сейчас 02, блядь, вызову! А зачем? Ты уродина из 218-й, я тебе ночью говном все стекла выпачкаю. Да зачем? Зачем? Зачем, Валентин? Отстирать будешь, блядь, говна будешь отстирать! Кто? Алло. Ты уродец из 218. Да зачем? Я не туда. Говно будешь вытирать. Ночью выпачкаю все стекла говном. Я из 215. Нет, ты из 218. Нет, я из 215. Во всем подъезде все порядочные, нет, кроме я... тебя. Нет, ты, блять, во всем доме один бандит. Нет, я из 215. Даже в милиции мне сказали. 215 я. Я из... Хуй там интеллигенты живут, а ты, блядь, разбойник ёбаный. Я есть интеллигент, я из 215-й. Ты из 18-й, паскуда! Я спросить хотел, у вас горячая вода наверху есть, нет? Сука, ничего ты не добьешься, блядь, зря бьешься, нихуя не добьешься. А вода? Иду с палкой дверь твою, да, ебать! Да, я не там, я не дома. Я не... твою дверь, я у друга, я... Ты ебаный! Не надо, Валентина Петровна.